Глава 16, в которой Фикс делает вид, будто не понимает, о чем с ним ведут речь. Рангун – одно из судов компании Peninsular and Oriental, совершающих рейсы в китайском и японском морях, был железно-винтовой пароход валовой вместимостью в 1770 тонн и мощностью в 400 лошадиных сил. По быстроходности он был равен Монголии, но в отношении удобств значительно уступал ей. Поэтому миссис Ауду не удалось устроить так хорошо, как того желал Филиас Фок. Но в конце концов дело шло о переезде всего в 3500 миль, на что требовалось 11-12 дней, а молодая женщина оказалась не слишком привередливой пассажиркой. В первые же дни путешествия миссис Ауда ближе познакомилась с Филиасом Фогом. При каждом удобном случае она выражала ему свою живейшую благодарность. Флегматичный джентльмен выслушивал ее, во всяком случае внешне, весьма холодно, по крайней мере, ни единым жестом, ни единой интонацией, не выказывая ни малейших признаков чувства. Он тщательно следил, чтобы молодая женщина ни в чем не испытывала недостатка. В определенные часы он регулярно навещал ее, и если не разговаривал, то, по крайней мере, слушал. Он вел себя по отношению к ней в высшей степени учтиво, но действовал при этом со своеобразной грацией автомата. Миссис Ауда не знала, что и думать, пока Паспарту не объяснил ей, что за странный человек его господин. От него она узнала, какое пари гонит этого джентльмена вокруг света. Миссис Ауда улыбнулась. Но в конце концов она была ему обязана жизнью, и ее спаситель ничего не терял от того, что она смотрела на него сквозь очки признательности. Миссис Ауда подтвердила волнующую историю, которую рассказал о ней проводник. Она действительно происходила из парсов, играющих видную роль среди народов, населяющих Индию. Многие парсийские купцы составили себе в Индии крупные состояния на торговле хлопком. Один из них, сэр Джеймс Джиджибой, даже получил от английского правительства дворянское звание. Миссис Ауда приходилась родственницей этому богатому купцу, проживающему в Бомбее. К двоюродному брату сэра Джиджибоя, к почтенному Джиджи, она и ехала теперь в Гонконг. Найдет ли она у него убежище и поддержку? Она не могла этого утверждать. Но мистер Фок обычно отвечал, что ей не следует беспокоиться и что все устроится математически. Именно так он и выразился. Поняла ли молодая женщина это странное выражение, неизвестно. Во всяком случае, ее большие глаза, прозрачные, как священные озера Гималаев, часто останавливались на мистере Фоге. Но непроницаемый Фок, чопорный, как обычно, отнюдь не походил на человека, готового погрузиться в эти озера. Первая часть переезда на Рангуне прошла в превосходных условиях. Погода стояла хорошая. На всем протяжении огромного залива, который моряки называют Бенгальским бассейном, стихии благоприятствовали путешествию. Вскоре с Рангуна заметили Большой Андаман, главный из Андаманских островов, с живописной горой Сэдл-Пик, возвышающейся на 2400 футов и видной мореплавателем с далекого расстояния. Пароход прошел довольно близко от берега. Дикие папуасы, обитатели острова, не показывались. Эти существа находятся на последней ступени человеческой цивилизации, но к людоедам их причисляют без всяких оснований. Вид островов издали был великолепен. На переднем плане выступали громадные леса латаний, капустные пальмы, бамбука, мускатного ореха, индийского дуба, гигантских мимоз и древовидных папоротников, а сзади вырисовывались изящные силуэты гор. Берега кишели тысячами драгоценных саланг, съедобные гнезда которых считаются изысканным блюдом в Небесной Империи. Но разнообразные пейзажи Андаманских островов быстро промелькнули мимо Рангуна, который на всех парах продолжал свой путь к Малакскому проливу, служащему воротами в Китайское море. Что же делал в продолжении этого переезда сыщик Фикс, столь не кстати вовлеченный в кругосветное путешествие? Покидая Калькутту, он оставил распоряжение переслать ему ордер на арест мистера Фога, если тот, наконец, будет получен в Гонконг. Садясь на пакетбот, он счастливо избежал встречи с Паспарту и рассчитывал остаться незамеченным до прибытия Рангуна в Гонконг. Действительно, Фиксу было бы трудно объяснить Паспарту, не возбуждая его подозрений, почему он очутился на борту пакетбота, когда ему следовало находиться в Бомбее. Но в силу обстоятельств ему все же пришлось возобновить знакомство с честным малым. Каким образом? Мы это сейчас увидим. Все надежды, все желания сыщика сосредоточились теперь на одной точке земного шара – Гонконге, так как остановка пакетбота в Сингапуре была слишком кратковременной, чтобы Фикс мог что-либо предпринять в этом городе. Следовательно, он должен был арестовать вора в Гонконге, ибо в противном случае тот снова ускользнул бы от него, и на сей раз, так сказать, безвозвратно. Ведь Гонконг был последней английской территорией на пути Филиаса Фога. Дальше Китай, Япония, Америка предоставляли почти надежное убежище мистеру Фогу. В Гонконге, если только ордер, который, очевидно, следует за сыщиком, прибудет вовремя, Фикс арестует Фога и передаст его в руки местной полиции. Тут не будет никаких затруднений. Но за пределами Гонконга простого ордера на арест уже недостаточно. Там потребуется специальное постановление о выдаче преступника. Отсюда всевозможные задержки, проволочки и препятствия, которыми вор, конечно, не применит воспользоваться, чтобы навсегда ускользнуть от английской полиции. Если попытка арестовать его в Гонконге не удастся, будет крайне трудно, пожалуй, даже невозможно возобновить ее с шансами на успех. Итак, повторял про себя Фикс в те долгие часы, которые он проводил в каюте. Или ордер будет в Гонконге, и я арестую этого молодчика, или ордера там не окажется, и тогда мне необходимо любой ценой задержать отъезд этого Фога. В Бомбее у меня сорвалось, в Калькутте тоже. Если я и в Гонконге промахнусь, моя репутация погибла. Во что бы то ни стало, мне надо добиться цели. Вопрос лишь в том, как задержать, если понадобится отъезд этого проклятого Фога. В крайнем случае, Фикс решил во всем признаться Паспарту и рассказать ему, что за человек его хозяин. После такого разоблачения, прозревший Паспарту, который явно не является сообщником Фога, из боязни оказаться скомпрометированным, без сомнения, перейдет на сторону Фикса. Но средство это было рискованное, и воспользоваться им следовало лишь за отсутствием иных возможностей. Достаточно было одного слова Паспарту своему господину, чтобы безвозвратно погубить все дело. Итак, полицейский инспектор находился в величайшем затруднении. Но присутствие миссис Ауды в обществе Филиаса Фога на борту «Рангуна» наполнило его новыми надеждами. Кто эта женщина? Какое стечение обстоятельств связало ее с Филиасом Фогом? Очевидно, их встреча произошла где-то между Бомбеем и Калькуттой. Но где именно? Только ли случай свел мистера Фога с этой молоденькой путешественницей? Или, быть может, самое путешествие через Индию было затеяно ради свидания с этой красавицей? А ведь она и вправду очаровательна. Фикс хорошо рассмотрел ее в зале суда в Калькутте. Понятно, до какой степени было возбуждено любопытство полицейского инспектора. Он спрашивал себя, не имеет ли здесь места преступное похищение. Что ж, очень может быть. Эта мысль крепко засела в мозгу Фикса, и он сразу понял, сколько выгоды он мог бы извлечь из этого обстоятельства. Замужем эта молодая женщина или нет, но похищение налицо. А это значит, что в Гонконге можно устроить ее похитителю такие затруднения, из которых он не выпутается ни за какие деньги. Но незачем дожидаться прибытия Рангуна в Гонконг. У этого Фога отвратительная привычка скакать с одного корабля на другой. И прежде чем Фикс успеет приступить к делу, он, чего доброго, окажется уже далеко. Поэтому надо было прежде всего заранее предупредить английские власти в Гонконге. Это сделать легко, ибо пакетбот заходит в Сингапур, а Сингапур связан с китайской территорией телеграфной линией. Однако прежде чем действовать и чтобы бить наверняка, Фикс решил еще раз порасспросить Паспарту. Он знал, что честному малому нетрудно развязать язык, и решил нарушить инкогнито, которое сохранял до тех пор. Терять времени было нельзя. Дело происходило 30 октября. На следующий день Рангун должен был прибыть в Сингапур. Поэтому Фикс вышел в тот день из каюты и поднялся на палубу, намереваясь первым подойти к Паспарту и выразить крайнее удивление по поводу встречи. Паспарту прогуливался на передней части палубы, как вдруг к нему бросился инспектор и воскликнул. «Как? Вы на Рангуне? Мистер Фикс, вы здесь?» — воскликнул пораженный Паспарту, узнав своего попутчика по Монголии. «Как? Я оставил вас в Бомбее и встречаю на пути в Гонконг. Чего доброго, и вы тоже совершаете кругосветное путешествие?» «Нет-нет», — ответил Фикс. «Я думаю остановиться в Гонконге, по крайней мере, на несколько дней». «Вот как?» — протянул Паспарту, слегка удивленный. «Но почему я вас ни разу не видел после отъезда из Калькутты?» «Да так, небольшое недомогание, морская болезнь. Я оставался в каюте. Бенгальский залив я переношу хуже, чем Индийский океан. А ваш господин мистер Филиас Фог?» «В полном здравии и столь же пунктуален, как его расписание. Ни одного дня опоздания. Ах, мистер Фикс, вы ведь еще не знаете, с нами едет молодая дама». «Молодая дама?» — спросил полицейский, прекрасно разыгрывая невидение. Паспарту немедленно ввел его в курс событий. Он рассказал о случае в бомбейской пагоде, о покупке слона за 2000 фунтов, о деле Сути, о похищении Ауды, о судебном приговоре в Калькутте и об освобождении под залог. Фикс, осведомленный о последних событиях, делал вид, будто ему ничего не известно, и Паспарту с большим удовольствием рассказывал о своих похождениях столь внимательному слушателю. «Что ж», — спросил в заключении Фикс, — «ваш хозяин собирается увезти эту молодую даму в Европу?» «Вовсе нет, мистер Фикс, вовсе нет. Мы просто провожаем ее к родственнику, богатому купцу в Гонконге». «Ничего не поделаешь», — сказал себе сыщик, стараясь скрыть разочарование. «Стакан джина, господин Паспарту?» «Весьма охотно, господин Фикс. Как не выпить за нашу встречу на Рангуни?»